Параграф 3. Электрическое поле, делимость электрического заряда, электрон. Как показывают опыты, наэлектризованные тела взаимодействуют друг с другом на расстоянии, притягиваются и отталкиваются. Возникает вопрос: как же передается действие одного наэлектризованного тела на другое? Можно предположить, что это действие передается через воздух. Это предположение можно легко проверить на опыте. Поместим заряженный электроскоп под колокол воздушного насоса и выкачаем из него воздух. Листочки электроскопа по-прежнему отталкиваются друг от друга. Значит, взаимодействие наэлектризованных тел наблюдается и в вакууме. Но из этого опыта еще нельзя установить, действуют ли электрические заряды друг на друга на расстоянии, или между ними существует что-то материальное, неощущаемое нами, через что и передается его действие. Вопрос этот непростой. Им занимались ученые многих стран в течение многих лет. Ответ на этот вопрос впервые дали английские физики Майкл Фарадей и Джон Максвелл. Согласно учению Фарадея и Максвелла, пространство, окружающее наэлектризованные тела, отличается от пространства, находящегося вокруг ненаэлектризованных тел. В пространстве, где находится электрический заряд, существует электрическое поле. Таким образом, электрическое поле – это особый вид материи, который существует вокруг электрических зарядов и которая передает действие от одного заряженного тела на другое. Электрическое поле создается электрическим зарядом и обнаруживается по действию на электрический заряд. Оно материально, так как существует независимо от нас. Сила, с которой электрическое поле действует на внесенный в него электрический заряд, называется электрической силой. Подвесим на нити заряженную гильзу. Поднесем к ней палочку, имеющую заряд другого знака. Затем будем приближать подставку с гильзой к заряженной палочке. По углу отталкивания нити заметим, что чем гильза ближе к палочке, тем с большей силой действует на нее электрическое поле заряженной палочки. Следовательно, вблизи заряженных тел действие поля сильнее, а при удалении от них действие поля ослабевает. При объяснении многих тепловых явлений мы пользовались знаниями по молекулярному строению вещества. А как объяснить явление электризации? Почему на двух соприкасающихся телах при трении возникают заряды обязательно противоположного знака? Чтобы ответить на этот и многие другие вопросы, недостаточно знаний о молекулярном строении вещества. Ведь молекулы и атомы в обычном состоянии не имеют электрического заряда. Поэтому их перемещением нельзя объяснить электризацию тел. Естественно предположить, что в природе есть частицы, имеющие электрический заряд. Если это так, то при делении заряда будет обнаружен предел деления заряженной частицы. Обратимся к опыту. Зарядим металлический шар, помещенный на стержень электроскопа. Затем соединим этот шар металлическим проводником с другим таким же, но не заряженным шаром, помещенным на стержень электроскопа. Почти сразу же мы заметим, что листочки первого шара стали расходиться на меньший угол, а лепестки другого электроскопа разойдутся на некоторый угол. Так как шары одинаковые, заряды на них окажутся одинаковыми, равными половине первоначального. Деление заряда можно продолжать очень долго, но скоро оставшийся на шаре заряд станет таким малым, что обнаружить электроскопом его не удастся. И приходится выполнять более сложные точные опыты. Измеряя заряд, полученный на очень маленьких телах, можно получить порции заряда в миллиарды миллиардов раз меньше, чем в описанном опыте. Однако во всех опытах разделить заряд дальше определенного значения не удавалось. Это позволяет предположить, что существует заряженная частица, которая имеет самый малый заряд. Эту частицу назвали электроном. Масса электрона оказалась равной 9,1 умноженной на 10^-31 степени килограмм. Это в 3500 раз меньше массы молекулы водорода. Электрон – это частица с наименьшим отрицательным зарядом. Электрон был открыт в 1897 году английским ученым Джоном Томпсоном. Электрический заряд – это одно из важнейших свойств электрона. Электрический заряд у элементарной частицы отнять нельзя, и посадить на нейтральную элементарную частицу тоже нельзя. Электрический заряд без частицы существовать не может, а частица может быть без заряда. Такие частицы называют нейтральными. Примером такой частицы является нейтрон.